Глава 23. Санкт-Петербургские ведомости. В Санкт-Петербурге февраля 28 дня 1734 года. На прошедшей неделе прибыл сюда другой персидский посол, который, кроме богатых подарков, разные иностранные звери с собой привез. И я, императорское величество, наша всепресветлейшая самодержица, при нынешнем приятном зимнем времени, почти ежедневно, через несколько часов, санную ездою забавляется. На прошедшей неделе прибыл сюда от российской по Данцигам армии господин подполковник Риттер с курьером, который, между прочими известиями, привез, что помянутая армия во всяком вожделенном благополучии там находится, и что воду от города Данцига каналом отвели, отчего тамошние жители в великий страх пришли.